Неделя сороковая. Применяйте методики снятия стресса. Направление: стрессоустойчивость, концентрация и работоспособность, ощущение счастливой и полной жизни. Мы становимся тем, что постоянно делаем. Аристотель. Как все мы хорошо знаем, работа порой требует от нас многого. Даже когда вы любите свое дело, у вас бывают особенно тяжелые дни, которые иногда растягиваются на недели и месяцы. Вдобавок к стрессам в офисе мы испытываем ежедневные потрясения от поездок на работу и обратно. Методики снятия стресса утром и вечером помогут вам снизить психологическое давление этих факторов. Это интересно. Исследователи из Университета Тель-Авива установили, что повторяющиеся действия, особенно те, которые носят характер ритуалов, свойственны не только людям, но и некоторым животным. Ученые сделали вывод, что эти ритуалы и у людей, и у животных развились как способ достижения покоя и борьбы со стрессами, вызванными непредсказуемыми и неконтролируемыми обстоятельствами. Утренние мероприятия по снятию стрессов готовят нас к рабочему дню и будущим событиям. Позволив себе насладиться моментами, которые принадлежат только нам, мы лучше подготавливаем себя к бремени жестких сроков выполнения заданий, потоку электронных сообщений и лавине звонков, а также скуке долгих рабочих совещаний. Мы начинаем новый день со свежей головой, энергией и энтузиазмом. Позитивный настрой повысит производительность и ощущение счастья, снизит уровень стрессовой нагрузки в течение рабочего дня. Вечерние антистрессовые мероприятия дают возможность успокоиться и отключиться от мыслей о работе. Мы подаем мозгу сигнал о том, что рабочее время закончилось, пришла пора для расслабления в кругу семьи и развлечений. Путь к успеху. Разрабатывайте свой ритуал утренних и вечерних антистрессовых мероприятий. Вся прелесть ритуальных утренних и вечерних антистрессовых мероприятий состоит в том, что вы разрабатываете их для себя сами. Вы сами определяете, что вам необходимо и даст наибольший эффект. Вот несколько простых советов. Делайте эти мероприятия простыми и приятными. Антистрессовый ритуал не должен быть настолько сложным, чтобы вы потеряли интерес к мероприятиям или утратили мотивацию. Вы должны воспринимать их с радостью, а не бояться. Сделайте ваш антистрессовый ритуал простым и приятным. В него должны входить элементы, которые приносят вам расслабление и радость, улучшают общее настроение. Постарайтесь на время таких мероприятий отключиться от внешнего мира. Во время антистрессовых мероприятий вы можете использовать спокойную музыку, но постарайтесь избегать смартфона, компьютера и других устройств и не включать телевизор. Многие в течение рабочего дня очень активно используют современные электронные устройства, которые приводят к увеличению стрессовой нагрузки. Поэтому во время антистрессовых ритуалов постарайтесь находиться вне зоны их действия. Максимально задействуйте свои 5 чувств. Обычно мы воспринимаем то, что нас окружает, с помощью 5 чувств. На работе мы, как правило, перенапрягаем зрение и слух. Попытайтесь сбалансировать использование органов чувств более активным включением обоняния, осязания и способности к различению вкусов в ходе антистрессовых мероприятий. Вот несколько идей. Обоняние. Зажигайте по утрам ароматическую свечу, запах которой придает бодрости. Предпочтительные ароматы мяты или эвкалипта. Вечером перед отходом ко сну хорошо использовать свечи с запахом лаванды. Вкусовые ощущения. Начинайте день с чашечки черного кофе или зеленого чая. Вечером можно расслабиться, выпив ромашкового чая или бокал вина. Осязание. По утрам принимайте прохладный или контрастный душ. Это придаст вам энергии. После работы примите теплую ванну и переоденьтесь в удобную домашнюю одежду. Работа на дому. Если вы работаете дома, то границы между личной жизнью и профессиональной деятельностью размываются. Необходимо разработать ритуалы, которые выводят вас из дома или отключают от рабочего пространства. Это подаст мозгу сигнал о том, что рабочий день закончился, и вы можете возвращаться в домашнюю атмосферу, не отягощенные мыслями о работе. Продумайте дополнительные варианты. В антистрессовый ритуал может входить все, что вам нравится, но некоторые мероприятия из числа описанных далее особенно полезны. Здесь есть и те маленькие перемены в вашей жизни, которых вам стоит добиться. Ведите дневник. Утром записывайте в дневник идеи и мечты, которые вы хотите осуществить сегодня. По окончании рабочего дня перечислите в дневнике достигнутое. Растягивайтесь. Независимо от того, занимаетесь вы йогой или нет, упражнения на растяжку повышают гибкость и улучшают кровоснабжение органов. Утром она помогает активизировать поступление крови к важнейшим органам, а вечером снимает напряжение и обеспечивает релаксацию. Медитируйте. По утрам и вечерам приводите в порядок свои мысли с помощью 5 или 10-минутных сеансов медитации и глубокого дыхания. Слушайте музыку. Перед работой слушайте энергичную музыку, которая придает вам сил, воодушевляет и мотивирует к активной деятельности. По вечерам слушайте музыку, которая успокаивает и расслабляет. Занимайтесь физическими упражнениями. Зарядка по утрам взбадривает, улучшает кровоснабжение тела и мозга и очищает мысли. Физические упражнения после работы помогают снять напряжение, накопившееся за день. Полезны любые физические упражнения, даже прогулки до работы и обратно пешком. Установите для себя четкий распорядок дня. Повторение одних и тех же привычных нехитрых процедур по утрам и вечерам – прекрасный способ снятия стресса. Уборка жилища, мытье посуды, подготовка ко сну помогают вам вносить элементы организованности в свою суматошную жизнь.